Массовая молитва. Этой медитацией можно заниматься в группе минимум из 3 человек. Но она наиболее эффективна, если совершается в большой группе. Лучше всего заниматься ею вечером. Встаньте в круг, взявшись за руки. Закройте глаза. Начинайте медленно петь. Настолько громко, насколько можете, не причиняя себе неудобств. Холли, холли, холли. Это означает свет. Пусть молчание долина ляжет между словами, горами. Через 3-4 минуты между участниками возникнут естественная гармония и ритм. Когда поете, чувствуйте, что все свято. Свята каждая вещь. Свят каждый человек. Святы вы. Свято все, и все вещи – части единого. Чувствуйте реальность святости и единство себя и всего окружающего вас. Пусть ваше эго соединится и растворится с другими эго в этом пении. Оша сказал, имеющие глаза видят столб энергии, возникающий из группы. Один человек не сделает многого, но представьте себе 500 медитаторов, соединяющих руки в этой молитве. Приблизительно после 10 минут, или когда ведущая опустит руки, все станьте на колени, поцелуйте землю и позвольте энергии стекать в землю, вернуться к источнику, из которого она вышла.